До сухого лога было верст 8. За короткий срок они проскакали это расстояние, и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксине сойти с коня. «Ну как, тяжело с непривычки ездить верхом?» – улыбаясь, спросил он. Раскрасневшаяся от скачки Аксинья блеснула черными глазами. «Хорошо, лучше, чем пешком. Вот только ноги!» И она смущенно улыбнулась. «Ты отвернись, Гриша, я гляну на ноги. Что-то кожу пощипывает, потерлась должно быть». «Это пустяки, пройдет», — успокоил Григорий. «Разомнись, трошки, а то у тебя ноженьки что-то подрагивают». И с ласковой насмешкой сощурил глаза. «Их ты, казачка!» У самой подошвы буерака он выбрал небольшую полянку, сказал: «Тут и будет наш стан. Располагайся, Ксюш». Григорий расседлал коней, стреножил их, положил под куст седла и оружие. Обильная густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой, а по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной. В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шмели, звенели над степью жаворонки, в хлебах, в душистом степном разнотравье дробно выстукивали перепела. «Спать пора, спать пора, спать пора». Григорий умял возле дубового куста траву, прилег, положив голову на седло. И гремучая дробь перепелиного боя, и усыпляющее пение жаворонков, и теплый ветер, наплывавший из-за дона с неостывших за ночь песков, все располагало ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было спать. Перепела уговорили его, и он, побежденный сном, закрыл глаза. Аксинья сидела рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвянки. «Гриша, а никто нас тут не захватит?» – тихо спросила она, коснувшись стебельком цветка, заросшей щеки Григория. Он с трудом очнулся от дремотного забытья, хрипло сказал: «Никого нет в степи, зараз же глухая пора». «Я усну, Ксюша, а ты покарауль лошадей, потом ты уснешь. Сон сморил меня, сплю 4-е сутки. Потом погутарим». «Спи, родненький, спи крепше». Аксинья наклонилась к Григорию, отвела с лба его нависшую прядь волос, тихонько коснулась губами щеки. «Милый мой, Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове!» — сказала она шепот. «Стареешь, стало быть! Ты же недавно парнем был!» И с грустной полуулыбкой заглянула в лицо Григорию. Он спал, слегка приоткрыв губы, мерно дыша. Черные ресницы его с сожженными солнцем кончиками чуть вздрагивали. Шевелилась верхняя губа, обнажая плотно сомкнутые белые зубы. Аксинья всмотрелась в него внимательнее и только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах. И она впервые подумала, как должно быть страшен он бывает в бою на лошади с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула.